Роковое клеймо. Приближалось столетие со дня Отечественной войны 1812 года и победы России на 12 языками. Языками назывались народы, а 12 значило, что их было 20, а не 12, как думали люди, не знавшие церковно-славянского языка. 100 лет назад русские войска победили великого Наполеона, занявшего было первопрестольную Москву, и лютой зимой изгнали из пределов нашего Отечества 12 языков союзников Наполеона. А сам Наполеон, позорно бросив остатки своей разгромленной, голодной, замерзающей армии, на легких саночках укатил по Смоленскому шоссе обратно в Париж. В нашем городе готовились патриотические вечера, спектакли, концерты, лекции, военный парад на Куликовом поле. Нечто подобное было уже 3 года назад, когда праздновалась победа над шведами под Полтавой, и на Куликовом поле был установлен громадный бюст Петра Великого в треуголке, сделанный из дерева. Мимо него под звуки Преображенского марша прошла стрелковая железная бригада и Модлинский полк. А затем, расходясь по казармам, солдаты пели молодецкую песню «Дело было под Полтавой, дело славное, друзья». Мы дрались и там со шведом под знаменами Петра. Звуки этой песни, где также говорилось, что наш великий император, память вечная ему, сам командовал войсками и сам пушки заряжал, грозно и четко с присвистом разносились по городу, вселяя гордость за нашу непобедимую отчизну. Не помню, был ли у нас тогда в гимназии какой-нибудь торжественный вечер, посвященный этому событию. Вероятнее всего нет, так как празднование происходило летом, когда гимназия была распущена на каникулы. Теперь же зимой предстояло торжественное литературно-художественное утро, посвященное победе над Наполеоном. Директор произнесет вступительную речь, учитель истории прочтет реферат о великом всемирно-историческом значении событий 1812 года, хор гимназистов исполнит национальный гимн, а также известную патриотическую песню «Раздайтесь на певы победы, пусть русское сердце вздрогнет, припомним, как бились деды в Великий 12-й год». Больше всего меня волновало, что предполагается выступление наиболее одаренных гимназистов-декламаторов, которые прочтут подходящие к случаю стихотворения. Я был очень высокого мнения о своих артистических способностях, в особенности после того, как в подвале дома Женьки Дубастова, где мы устроили театр, я с гневными жестами и завываниями прочитал единственный хорошо мне известный монолог Чацкого «Из горя от ума», причем дойдя до конца и злобно выкрикнув знаменитую фразу «Карету мне, карету!», затопал ногами и ринулся за сцену, зацепившись за веревку от занавеса, так что занавес сорвался с проволоки, накрыл меня, и я потом из него еле выпутался, и целую неделю говорил шепотом, так как надорвал себе голосовые связки. Теперь я ни на минуту не сомневался, что меня включат в программу патриотического утра, и уже заранее предвкушал свой триумф. Каково же было мое удивление, когда оказалось, что в списке будущих декламаторов моя фамилия отсутствует. 10 раз прочел я коротенький список, напечатанный на пишущей машинке в гимназической канцелярии и прикрепленный кнопками к дверям учительской. Каждый раз отсутствие моей фамилии казалось мне обманом зрения, и я снова и снова перечитывал список. Увы, моей фамилии не было. Я разыскал в коридоре нашего классного наставника, латиниста, поляка Сигизмунда Цезаревича, которому была дана странная, ни на что не похожая глупейшая кличка Сизик, и дрожащим подхалимским голосом пожаловался, что меня пропустили в списке выступающих. Сизик благосклонно выслушал мои жалобы и, погладив белой рукой с тонким обручальным кольцом каштановый ежик волос на голове и острую мушкетерскую бородку, произнес какую-то нравоучительную латинскую поговорку, имевшую тот смысл, что, мол, «всяк сверчок, знай свой шесток», прибавив уже по-русски, но с польским акцентом, что при моих тихих успехах и громком поведении Вряд ли я могу рассчитывать на честь участвовать в патриотическом утре. Я чуть не заплакал от обиды, но, шаркнув ногами и отвесив Сизику положенный по гимназическим правилам поклон, поплелся в уборную и заперся там в кабине, вытирая кулаком слезы, уже катившиеся по моим щекам. Затем меня охватила жажда деятельности. Я стал придумывать, как бы помочь горю. В конце концов, мне пришла идея сочинить патриотическое стихотворение, и уже тогда, наверное, мне разрешат выступить на утре. Дома я принялся за дело, и к вечеру стихотворение было готово. Оно начиналось так. Когда на русскую границу 600-тысячную рать Наполеон Великий двинул и цепью грозную раскинул, не стал уж русский отступать. Затем я срифмовал все то немногое, что знал о войне 12-го года, упомянул Кутузова, Багратиона, партизан Дениса Давыдова и Сеславина, деликатно умолчал о захваченной неприятелем Москве, хотя это, собственно, и не требовалось. И закончил свою оду весьма мажорно и назидательно. Война недолго продолжалась. В России скоро не осталось ни одного врага. И вот вздохнул свободнее народ. Настали святки, все ликуют, несется колокольный звон. Победу русский торжествует. Погиб, погиб Наполеон. Пока в России дух народный огнем пылающим горит, ее никто не победит. Это был замечательный афористический конец, и я понимал, что педагогический совет не рискнет отвергнуть столь патриотическое творение. Постаравшись переписать стихотворение как можно красивее и без орфографических ошибок, я отправился к Сизику, который, прочитав мою рукопись, подозрительно спросил, сам ли я сочинил это стихотворение и не скатал ли я из какого-нибудь журнала или календаря. Я поклялся, что сочинил сам, и зарделся от авторской гордости. «Прекрасно», — сказал Сизик, многозначительно наморщив свой лоб мыслителя. «Поздравляю! У тебя есть настоящее патриотическое чувство. Это похвально. Я доложу об этом на педагогическом совете. Ступай и надейся, Дикси», — закончил он этим латинским словом. Короче говоря, меня включили в список. А в программе даже было написано «Прочтет стихотворение 1812 год собственного сочинения». Литературно-художественное утро, где я читал свое произведение, почти совсем выветрилось из памяти. Помню холодный актовый зал с высокими закругленными окнами, за которыми все время летели облака мелкого сухого снега, и с улицы доносился музыкальный шорох крупных бубенцов, на хомутах извозчих лошадей, бесшумно волочивших за собой по рыхлому снегу легкие санки. Помню два громадных во весь рост портрета масляными красками русских императоров, одного в то время царствовавшего Николая II в горностаевой мантии со скипетром и державой в руках и короной на бархатной подушечке на золоченом столике, и другого, Александра I, благословенного победителя Наполеона, в черной треуголке с белым плюмажом и длинными тонкими ногами, в высоких выше колен ботфортах, с подзорной трубкой в руке, на батальном фоне, под сенью военно-полевого романтического дуба. Помню строгие лица директора, инспектора, архиерея, законоучителя в парадной шелковой рясе с отогнутыми рукавами, и какого-то генерала в первом ряду с саннинской лентой через плечо. Все с узкими программками в руках, а за ними всех прочих зрителей, рассаженных в строгом порядке, но слившихся для меня в одно многоликое целое. Перед моим выступлением только что закончилась длинная скучная речь учителя истории, который, сидя за особым столиком, жуя губами, читал ее по изящно переплетенной тетрадке, то и дело откашливаясь, вытирая вспотевший лоб свежевыглаженным носовым платком. Я чувствовал вокруг себя леденящее молчание полусонных слушателей. На мне был парадный мундир, подаренный мне старушкой Языковой на память об ее недавно умершем от чахотки единственном нежно любимом внуке. И я чувствовал себя в этом великоватом и длинноватом мундире покойного мальчика не совсем ловко, хотя в глубине души и представлял себя Пушкиным лицеистом на экзамене Царско-сельского лицея, именно таким, каким он был изображен на знаменитой картине Репина. С пылкими выражениями и небольшими заминками, быстро и отчетливо, делая иногда энергичный жест руками, ледяными от волнения, я отбарабанил свое стихотворение, ничего вокруг не видя, кроме своего отражения в медово-зеркальном паркете актового зала. А дойдя до знаменитых строчек, на которые возлагал все свои надежды, «Пока в России дух народный огнем пылающим горит, ее никто не победит», я выбросил вперед руку со сжатым кулаком и топнул ногой с такой силой, что директор, сидящий передо мной со своей седой львиной гривой, вдруг проснулся и шарахнулся в сторону, как будто бы я его хотел ударить по уху. Я рассчитывал на бурные аплодисменты, но они оказались совсем жиденькие. А если говорить правду, никто не аплодировал, кроме моего закадычного друга Бори, который хлопал, не жалея ладони, желая возбудить овацию, но у него из этого ничего не вышло. И я удалился на свое место с вспотевшей шеей, красный как бурак, понимая, что провалился. К чувству провала понемногу стал примешиваться стыд, что я осмелился выступить публично со своими жалкими ремесленными стишками, в то время как перед публикой выходили другие участники патриотического утра, серьезные гимназисты, читавшие «Скажи-ка, дядя, ведь недаром», «Москва, спаленная пожаром» Лермонтова, «Неман» Тютчева, «Волк на псарне» Крылова и, наконец, чудное стихотворение Майкова «Ветер гонит от востока с воем снежные метели, дикой песню злая вьюга заливается в пустыне». Ах, каким ничтожным я себя чувствовал в недоброжелательно холодном белом актовом зале, освещенном голубоватым светом зимнего утра, в особенности, когда товарищи, сидящие рядом со мной на поскрипывающих венских стульях, покровительственно шептали мне, желая утешить. Главное не дрейфь, другой раз выйдет лучше. Но самое главное, что во мне как-то совсем незаметно рассеялась вся военно-патриотическая бутафория царской России, до сих пор владевшая моим незрелым воображением. И в душе рождалось уже настоящее представление о войне. Дома я стоял перед окном и смотрел на мелкий снег, который со вчерашнего дня продолжало нести вьюга откуда-то из просторов нашего необъятного Отечества, с Востока, из-за Урала, из Сибири, с Байкала. «Ветер гонит от Востока, с воем снежные метели», — повторял я все время про себя безостановочно, монотонно. «Дикой песню злая вьюга заливается в пустыне». Тучи мелкого снега все время неслись и неслись в утомительно белом небе. Я упивался тоской этой дивной стихотворной музыки. И еще в моей душе звучали чудные, страшные в своей пророческой силе тютчевские строки. «Несметно было их число, и в этом бесконечном строе едва десятое чело, клеймо минуло роковое». Я смотрел, все смотрел, смотрел до синевы в глазах четвертого этажа нового кооперативного дома, куда мы недавно переехали, на непрерывно стригущий снег, и чувствовал ужас от чего-то незаметно надвигающегося на нашу землю, на всех нас, на папу, тетю, Женю, меня, и я молил Бога, которого тогда еще так наивно по-детски верил, чтобы «мое чело-клеймо минуло роковое». И он услышал меня.